Мне, если честно, претит и ростовщичество, и интриги, но я, член своего рода, и деньгами, на которые я построил свой замок и живу в свое удовольствие, обязан именно ему. Именно поэтому я выполняю те просьбы, которые исходят от моего отца, Натана Майера Ротшильда, хотя, конечно, и сыновний долг для меня не пустой звук. Но чего мне очень не хватает, так это самой обыкновенной человеческой дружбы. Может, именно поэтому мне так понравился сэр Теодор. Я для него не презренный еврейчик и не денежный мешок, а такой же человек, как и все остальные. Да, он меня поначалу несколько не взлюбил, но это от того, что для него я был одним из тех, кто держал его в заперти и что-то от него хотел. Но потом, в Амстердаме, я увидел, что он даже проникся ко мне некоторой симпатией. Именно поэтому, наверное, и я отношусь к нему с намного большей теплотой, чем обычно к малознакомым людям. Или еще и потому, что мне очень понравилось, как сэр Теодор относился к своей невесте. При виде этого я вспоминал, как ухаживал за своей Джулианой, да и сейчас, несмотря на ее взрывной характер, все еще влюблен в нее всей душой, да и я ей, такое у меня сложилось впечатление, до сих пор не безразличен. Конечно, интерес у меня к сэру Теодору далеко не только дружеский. В первую очередь моя семья считает, что он весьма перспективная фигура, и в качестве источника знания о таинственной эскадре, и как человек, способный принимать нестандартные решения. И наконец, всем нам очень импонирует его везение, как же, сумел не просто стать любовником королевы, но и потом весьма искусно от нее уйти, как толстый жирный блин из немецкой сказки 11. Несколько дней назад я получил почтового голубя из Дании. В записке было указано, что баронет Феллон изменил своей невесте с какой-то местной дамой, и Катриона в гневе покинула деревню, где они жили, и отправилась в Копенгаген, а на второй день купила билет на судно, идущее в Голландию. Мой человек добавил, что один из его людей приобрел билет на тот же корабль, чтобы проследить, куда она направляется, и передать ее моим людям в стране тюльпанов и бюргеров. Я тогда ответил, чтобы узнали как можно больше о происшедшем и донесли мне лично в Фолкстон, куда я и уехал на следующий день, и с тех пор жду вестей. В дверь постучали, а затем вошел дворецкий. «Барон, к вам посетитель, только что прибывший на яхте, зови его сюда». И, когда в дверном проеме появился Кристиан Йенсен, мой человек в Копенгагене, сказал ему, что вы будете пить, Кристиан. «Скотч, если не сложно», — улыбнулся тот. Я позвонил в колокольчик, приказал принести бутылку килмарнокского виски Уэкера 12 и 2 стакана, а про себя подумал, что мне намного больше по вкусу был бы бокальчик вина. Когда дворецкий налил нам на 2 пальца виски и удалился, плотно прикрыв за собой дверь, я посмотрел на Йенсена. «У меня не слишком приятные новости, барон. В ночь после того, как корабль покинул порт Копенгагена, люди, находившиеся на палубе, услышали громкий всплеск. Но в темноте, пока спустили шлюпку, пока все остальное, было потеряно слишком много времени. Вполне естественно, что в море никого уже не нашли. Зато в каюте мисса Халлоран обнаружили закрытый чемоданчик. На нем лежали записка и банкнота в 5 гульденов. В записке были следующие строки. Кристиан вытащил из кармана сложенную в четверо бумажку и зачитал. «После того, что мой муж Джон Халлоран сделал, я не смогу с ним больше жить, но я не смогу жить и без него. Прошу передать ему этот чемодан, и пусть тот, кто его найдет, помолится за мою грешную душу и возьмет себе эти деньги, чтобы выпить за ее спасение. Остальные мои вещи можете продать и разделить выручку между командой. Мой муж проживает ныне в деревне Хёстеркёп к северу от Копенгагена». Мол ли Халлоран, когда мой человек вошел в каюту, двое матросов пытались открыть чемоданчик. Он достал свой пистолет и потребовал, чтобы они привели капитана. Капитан же впал в ярость, услышав о позорном поступке своих людей, и согласился передать чемоданчик моему человеку, который пообещал немедленно отвезти его мужу покойной. Кроме того, он вместе с капитаном осмотрел каюту, 2 чемодана с женской одеждой и обувью, а также разными другими мелочами, зимнее пальто, муфта, теплая шапка, а в жаровне, обгорелые остатки бумаг, судя по всему, черновиков предсмертной записки. Мой человек отвез чемоданчик сэру Теодору, жившему под именем Халлорана, я вам об этом писал. Я кивнул, а он продолжил. Тот был просто убит горем. Лицо его почернело, а по щекам катились слезы. Получив чемоданчик, он открыл его, в нем были драгоценности, деньги и конверт, который он вскрыл и прочитал содержимое, после чего зарыдал в голос. Мой человек поспешил откланяться и вышел. «Благодарю вас, Йенсен, я почувствовал, что мой мир перевернулся. И это несмотря на то, что ни Филонов, ни его супруга или невеста, не просто не были мне родней, они даже не принадлежали к моему племени. Но как ему могло в голову прийти изменить невесте, или все-таки жене? Йенсен, известно ли вам что-либо о том, что они успели пожениться? Я уверен, что этого не произошло. Тем более, что мужем и женой они назвались уже при въезде в дом. В церкви они ни разу не были, а посещал их практически лишь только тот человек, который нашел для них дом, некто Хаберле, немец из какого-то государства на юге Германии. Лишь пару раз он приезжал с приятелем. Сами же эти двое нередко ходили в местную кро, так именуются в Дании пивные. Я знаю, Йенсен, но никуда из района не выезжали. Они вообще вели затворнический образ жизни. Разве что Хаберле месяц назад зашел в одну пароходную компанию и купил два билета первого класса на корабль, который 1 марта делает первый рейс сезона в Нью-Йорк. Для них либо для кого-нибудь другого, мне неизвестно. Понятно. Йенсен, вас накормит, и вы можете заночевать здесь же, на вилле. Нет, барон, я лучше вернусь, у меня множество дел, не связанных с этим Фелланом. Я поинтересуюсь, не нашли ли утопленницу. Впрочем, труп, скорее всего, уже объели рыбы и крабы. Может и так, но вы правы, Йенсен. Хотелось бы расставить точки над «и» и перечеркнуть Т-13. И ни в коем случае не выпускайте Феллана из виду, даже когда он отправится в Нью-Йорк. Я распорядился купить еще один билет на тот же рейс, только вторым классом, чтобы мой человек не мозолил Феллану глаза. Пошлю Максина, он смышленый малый. Я очень вам признателен, Йенсен. Деньги на расходы, а также ваше вознаграждение, вам выдадут, я распоряжусь. Благодарю вас, барон. И он поклонился и вышел. Я же позвал секретаря и проинструктировал его. Я заметил его удивление, когда он услышал сумму. Да, хоть я и банкир, да к тому же еще и сын Израилев, но я никогда не скуплюсь, когда дело заходит о заслуженной награде. Я налил себе еще немного скотча и, попивая его крохотными глоточками, задумался. С одной стороны, Феллан меня разочаровал. Сначала, получается, склонил невесту к близости еще до брака, видите ли, ему не терпелось, а потом изменил ей с какой-то местной шлюхой. Но, с другой стороны, мне его было по-человечески жаль, а еще больше я жалел бедную Катриону. Более славной девушки я никогда не видел, если не считать мою супругу. Упокой, Господи, ее душу. 14.2. Февраля 1855 года. Елагин остров. Николай Максимович Домбровский, вспомнивший, что он еще и журналист. 3 дня назад мы наконец-то вернулись на Елагин остров. Да, в китайском дворце хорошо, но в собственной квартире лучше. Тем более, что мне пришлось возвращаться к своим обязанностям, а у Аллочки в понедельник, 19 февраля, а по старому стилю 7-го, начинается очное обучение в Елагино-Островском университете на факультете медицины. Могу за нее похвастаться, все экзамены она сдала на отлично, включая экзамен по языку, и получила студенческое удостоверение. А сегодня утром, после торжественной литургии в Новоосвященном Сретенском храме на Елагином острове, состоялся праздник для студентов и сопровождающих лиц. Так что вернулись мы в свою квартиру в некотором подпитии, кто в большем, кто в меньшем, но по дороге нас перехватила Леночка, простите, подполковник Елена Викторовна Синицына, глава медицинской службы эскадры и по совместительству декан медицинского факультета Елагино-Островского университета. К моему удивлению, хоть она и присутствовала на празднике, выглядела, в отличие от нас, как будто и не пила вовсе. Неплохо же вы, ребята, повеселились. Коля, тебя Юра Черников искал, говорит, срочно. Я чмокнул Лену в щеку и чуть не упал. Алла, до того державшаяся за мое плечо, но еле-еле передвигавшаяся, вдруг повисла на этом самом плече. Да, именно Алла, так я называю про себя любимую супругу, когда я думаю по-русски, а по-английски она вновь превращается в Мибел. Хотя, конечно, в том состоянии, в котором она сейчас находилась, она больше всего напоминала мне студентку-американку из моего времени. Эх, сколько раз мне приходилось тащить очередную подругу, а иногда и просто знакомую, в ее комнату в общежитии, а пару раз и ко мне, когда очередная шапочная знакомая не могла членораздельно объяснить, в каком общежитии и в какой комнате она живет. Единственное, я их тогда не раздевал, клал у себя на старом диванчике, купленном мною у выпускника за $10, и накрывал пледом. А чтобы воспользоваться их беспомощностью, такого у меня даже в мыслях не было. А теперь, когда это моя собственная супруга, я ее довел до душа, раздел, обмыл, надел на нее пижаму и положил на наше супружеское ложе. Эх, с каким удовольствием я бы присоединился к ней. Нет, вы не подумайте, просто очень хотелось спать. Но работа есть работа, и я поспешил в офис и голоса из кадры, в котором Юрий Иванович Черников являлся начальником, а я, формально его заместителем, а на самом деле одним из репортеров. Увидев меня, он усмехнулся. Эх, ну и молодежь пошла, пить не умеют. Да я же выпил, дабы лучше выполнить свой профессиональный долг. Завтра же статью напишу про начало первого полноценного семестра. Напишешь, куда ж ты денешься. Но сначала у меня для тебя другое задание подвернулось, и его нужно сделать сегодня вечером, чтобы завтра с утра твоя статья уже красовалась на первой же странице. Сдюжишь? Да расскажи хоть, из-за чего весь сыр-бор. Ознакомься. Вот только это строго конфиденциально. А статья должна появиться не ранее завтрашнего утра. И не позднее. И он протянул мне пухлый конверт. Я вскрыл конверт и, как писали Ильф и Петров, аж заколдобился. Это был текст указа Его Величества по случаю подписания мирного договора с Османской империей. Начинался он, как и положено, Божией милостью мы, Николай, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верноподданным. Далее было указано, что произойдет с землями, Божией милостью освобожденными от османского гнета, и перечисление этих земель. В общем, земли делились на 4 категории. Немалая их часть превращалась в губернии Российской империи. С одной стороны, подумал я, они попадают из одной империи в другую. С другой же, я успел насмотреться на жизнь христиан в тех землях, про гнет его императорское величество был абсолютно прав. А теперь у них появлялись те же права, что и у любых других подданных его императорского величества, причем, что немаловажно, были запрещены любые притеснения по мотивам религии либо национальности. Такими губерниями стали Добруджа, Восточная Фракия и Босфор Дарданеллы. Последняя включала в себя оба пролива, все побережья Мраморного моря вплоть до Пруссы. Именно это первоначальное греческое название вновь получило Бурса, а также Лемнос, Самофракия и Имвросы, некоторые мелкие острова. Южной границей губернии являлось северное побережье Адрамитского залива и сам город Адрамиттион. Второй категорией являлись открытые города, Царьград, да, именно так, Адрианополь и, собственно, Прусса. В них мусульманам из Османской империи был гарантирован доступ к мечетям, кроме Святой Софии и других, ранее бывшими церквями. Но даже в них был разрешен вход для всех, пусть и без возможности совершать намаз. Отдельно был прописан вопрос юрисдикции Константинопольского патриархата. Им и далее принадлежали те храмы, которые были в их ведении во время османского владычества, а также ряд других, ранее закрытых либо переделанных в мечети. Но Святая София была помещена под покровительство императора, и службы в ней могли совершать как Фонарь-14, так и наша родная русская православная церковь. А рядом находившийся храм Святой Ирины был передан РПЦ в качестве кафедрального собора в Царьграде. Третью категорию представляли собой протектораты – Молдавия, Валахия, Силистрия, Рущук и Болгария. Им предоставлялась весьма далеко идущая автономия, но верховная власть принадлежала генерал-губернатору, назначаемому из Петербурга, который имел право наложить вето на любой закон, а также сам издавать указы. В частности, и здесь был наложен запрет на любые дискриминационные действия против отдельных народностей и религий. Да, подумал я, прямо-таки Америка после 1968 года, запрет дискриминации во всех областях. Впрочем, здесь это было к месту. Первое, что в действительной истории делали румыны, болгары и греки с полученных ими в результате русских войн, это вычищали ненужное население. Причем изгоняли не только турок, любую нетитульную нацию. Ужасы этих погромов часто напоминали то, как турки резали греков и армян в Малой Азии. А этого допустить нельзя, тут я с его императорским величеством согласен. Четвертая же категория включала в себя земли, которые будут переданы Греции, а также Албания, Македония и Босния, которые получат независимость, но тоже при условии гарантий для меньшинств, а также размещения русских баз на переходный период на случай, если эти гарантии будут нарушены. Конечно, для России было бы желательно превратить эти земли в русские протектораты, но нам и с теми территориями, которые числятся в первых трех категориях, забот полон рот. Поэтому, наверное, так будет действительно лучше. И наконец, я обратил внимание на дату, 3 февраля 1855 года. Это, понятно, по юлианскому календарю, то есть завтра. Эх, подумал я, не надо было столько пить. Но ноги меня уже несли в мой кабинет, такую статью запороть мне ну уж никак нельзя. 14.2 февраля 1855 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Сергей Михайлович Горюнов. Капитан 2-го ранга. Профессор. Елагино-Островского университета. На первом нашем заседании мне попросту не хватило времени рассказать всем участникам совещания о предполагаемой крестьянской реформе, о самом больном вопросе, о помещичьих крестьянах. Хотя правильнее было бы назвать это земельным вопросом. Ведь крестьян освободить от крепостной зависимости можно было бы одномоментно. Один царский указ, и они становятся лично свободными. А вот что делать с землей, на которой они живут и работают, и которая де юре принадлежит помещику, который может распоряжаться ею по своему усмотрению. Кстати, на варианте, чем-то напоминающем британское огораживание, настаивали господа декабристы. В Британии крестьяне получили личную свободу, но земля осталась во владении помещиков, для которых было выгоднее либо разводить на ней овец, либо отдать ее в аренду немногим. Большинство же крестьян теряло землю, с которой они кормились, и многим пришлось бродяжничать и побираться. Когда к власти пришел жирный Гарри XV, был попросту принят ряд законов по борьбе с бродяжничеством, согласно которому люди без постоянного места жительства сначала были биты кнутом, затем лишались уха, а в третий раз их попросту и без затей казнили. Исключение было сделано для тех, кто не мог работать из-за болезни либо старости, им местные судьи могли дозволить побираться, но таковых было мало, и кровь лилась рекой. При этом десятки тысяч счастливчиков, получивших свободу, просто умирали с голода. Ненадолго пришедший к власти король Эдуард VI после достижения им совершеннолетия в 1547 году несколько ослабил этот закон, заменив казнь узаконенным рабством, но в 1550-м старые правила вновь вступили в силу, и кровавая вакханалия продолжалась вплоть до смерти королевы-девственницы 16. Именно с этого момента я начал свой доклад. Впрочем, я мог и не напоминать царю и графу Киселеву о законах, принятых начиная с 1803 года, когда, согласно закону о вольных хлебопашцах, помещики получили право отпускать на волю своих крестьян вместе с землей. Они прекрасно их помнили, как и то, с какими трудностями и сопротивлением помещиков они встретились. Но на всякий случай я кратко напомнил о том, что уже было проделано до сегодняшнего дня. С начала своего царствования Николай медленно, но верно облегчал положение крепостных. Например, он отменил натуральные поборы с крестьян. Теперь они не были обязаны отдавать просто так помещику мелкий скот, птицу, холсты и сукна. Барщина была ограничена 40 днями в году. Более того, своим личным указом от 1827 года царь запретил возвращать владельцам крестьян, которые бежали от помещиков в Новороссию, а в случае их обнаружения государство выплачивало бывшим владельцам таких крестьян денежную компенсацию. Борясь с обезземелеванием крепостных, Николай в 1827 году разрешал отдавать в казенное заведование имения, в которых, за продажей или залогом имения, на одну крестьянскую душу приходилось менее 4-5 десятины земли, а закон, принятый в 1833 году, запрещал продажу крестьян без земли, а также запрещал делать безземельных крестьян предметом долговых обязательств. Крестьяне, заложенные своими помещиками до издания этого закона, выкупались и переводились в разряд государственных. Крестьянская семья признавалась неразрывной юридической единицей. Земледельца же нельзя теперь было превратить в дворового человека. Слушая меня, Николай улыбался, а Киселев лишь согласно кивал. «Вот видите, граф», — с гордостью произнес император, — «когда я сделал паузу, чтобы перевести дух, даже в будущем знают и помнят о наших трудах по облегчению положения народа». «Помним, ваше величество», — ответил я, хотя далеко не был уверен в том, что хотя бы один из 100 моих современников в 21 веке слышал о графике Селёве и инициированных им законах. В 1847 году я выступил перед выборными от помещиков Смоленской и Витебской губерний, сказал Николай, и сообщил им о том, что время требует изменений. Надо избегать насильственных переворотов благоразумным предупреждением и уступками. Именно так, Ваше Величество, подтвердил Киселев. А чтобы помещики не тиранили своих крепостных, вами было разрешено им жаловаться на произвол своих хозяев не только губернскому прокурору, но и министру внутренних дел, и даже вам, государь. Николай кивнул Киселеву. Вспомните, граф, сколько жестокосердных помещиков были лишены права владеть своими крестьянами, а их имения были взяты в опеку. Хотя я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и попечительных помещиков, зато много посредственных и еще более худых. Кроме предписаний совести и закона, следует для собственного интереса господ помещиков заботиться о благосостоянии вверенных им людей и стараться всеми силами снискать их любовь и уважение. Ежели среди них окажутся безнравственные или жестокие люди, то их следует предать силе закона. Не стоит забывать, осторожно добавил я, что все эти законы привели к тому, что помещичьи хозяйства стали неуклонно терять доходность. Это так, согласился Киселев. Особенно в неурожайные годы, ведь помещики были обязаны по закону кормить своих крепостных. Хочу напомнить, что общая сумма помещичьей задолженности выросла за последние десятилетия в несколько раз. Я взглянул в свои записи и продолжил. К 1850 году помещики империи должны были государственным кредитным учреждениям 425 миллионов рублей серебром. Сколько, сколько? Николай был ошеломлен озвученной мной цифрой. Скажите, граф, все обстоит именно так, Ваше Величество, удрученно произнес Киселев. И именно потому две трети всех помещичьих имений в обеспечении долга находятся в залоге. К всему хочу добавить, что большинство должников владеют менее тысячи крестьянских душ. То есть, сказал я, подавляющая масса помещиков лишь номинально остаются собственниками своих поместий и крепостных. Так что отмена крепостного права – вполне закономерный процесс. К тому же следует помнить, что в центральных губерниях России больше половины крепостных работают не на барщине, а были отпущены своим помещиками на оброк. А в 1834 году было принято положение, запрещающие помещикам держать вотчинные фабрики, усмехнулся Киселев. Если в начале века на 90% всех суконных фабрик работали крепостные, то в 1850 году лишь на 4%. Сие означает, осторожно произнес Николай, сие означает, Ваше Величество, что кроме казенных заводов у нас остались лишь купеческие и крестьянские мануфактуры. На Нижегородской ярмарке крепостные совершают сделки на многие тысячи рублей, то есть они стали намного богаче своих хозяев, и они готовы стать основой русской промышленности. Именно так, кивнул я, другие крестьяне, если их не обременять выкупными платежами, как это было в нашей истории, частично уйдут в города и сформируют новый рабочий класс, частично переселится на новоприобретенные нами земли, а те, кто останется, резко повысит производительность труда, если у них будет земля. Во-первых, работать они будут на себя, а не на помещика. Во-вторых, мы им поможем с сельскохозяйственным инвентарем, начиная с железного плуга. В-третьих, нужно будет ограничить власть мира, одновременно продвигая организации вроде тех, что в нашей истории именовались машинно-тракторными станциями. Тракторы – это машины, которые могут тянуть за собой плуг либо телегу для сбора урожая. Для начала их можно будет заменить да хотя бы повозками с валами, но, главное, крестьянам не нужно будет самим их приобретать, для них вспашут поля за умеренную плату, а также помогут с уборкой урожая. Можно даже представить себе кооперативы по сбыту сельскохозяйственной продукции, такие в мое время существовали как на Западе, так и в России. Особый банк мог бы предоставлять суды на организации подобных станций и кооперативов при соблюдении определенных условий. Кроме того, нужно продумать схему компенсации помещикам, не за свободу крестьянам, здесь я не вижу причины назначать подобную компенсацию, но за отчуждаемую у них землю. Можно разрешить им оставить себе часть земли, особо оговорив арендные ставки для крестьян. Можно платить им из контрибуций, получаемой нами от наших врагов за мир. И, наконец, нам известен целый ряд месторождений золота, серебра и драгоценных камней, доходами от которых можно будет также финансировать реформу. Конечно, нужно будет следить за тем, чтобы это не привело к инфляции. Так, ваше императорское величество, именуется по-научному рост цен. Нечто подобное произошло, например, в Испании после того, как из Нового Света хлынул поток золота и особенно серебра, обесценивший эти металлы. А если дозировать приток этих металлов на рынок, то можно добиться весьма неплохих результатов. Но, как бы то ни было, нужно сделать так, чтобы и крестьяне были целы, и помещики сыты. Вот только нужно будет разделить реформу на несколько этапов. Большой скачок практически никогда не работал, а результаты каждого этапа помогут нам скорректировать следующий. Да, вопрос крестьянской реформы – непростой вопрос, вздохнул Николай. Но решать его необходимо, и чем быстрее, тем лучше. Я прошу вас, граф, и вас, господин Горюнов, объединить ваши усилия и подготовить проект закона об освобождении крепостных крестьян с учетом всех тем, поднятых вами обоими. Понимаю прекрасно, что вам предстоит титаническая работа. Ведь надо провести корабль Российской империи между Сциллой и Харибдой. Думаю, что если реформа будет в конце концов проведена, то она станет одной из славнейших страниц моего царствования. Сказав это, Николай встал и перекрестился. Вслед за ним осенили себя крестным знамением Киселев и я. 17.5 февраля 1854 года. Елагин остров. Джон Джеймс Бакстон Кадберт, южанин, а также отец Аллы Ивановны Домбровской. Длинный стол, простые деревянные стулья, белые стены. Все это могло быть и где-нибудь у Янки, в какой-нибудь конторе победнее. Но это одно из помещений административного корпуса Елагина острова, и, в отличие от Нью-Йорка, здесь горит электрический свет. Да и, кроме того, на столе стоит самовар, а в вазах – бублики, конфеты, пастила и другие русские деликатесы. Пригласил нас генерал Березин, советник русского министерства иностранных дел. Нас, это меня, мою супругу, двух моих детей, находящихся в России и не желающих из нее уезжать, и моего зятя Ника Домбровского. Должен сказать, что с зятем мне повезло, хотя, конечно, для любого отца отдавать любимую дочь замуж ох как нелегко. Ну да ладно, не будем об этом, сейчас у нас другие задачи. Мебель, кстати, из-за этой встречи заранее сдала одну из своих курсовых, сидела над ней всю ночь, хоть мы с Ником ей и говорили, что ей не обязательно идти с нами. Она же отрезала тогда: «Я знаю, что вы оба хотите мне только хорошего, но поймите, я не могу оставаться в стороне, когда дело идет о судьбе моей многострадальной родины». Когда мы вошли, в зале находились трое, сам генерал и двое незнакомых мне морских офицеров. Первый из них, что меня удивило, явно семитского типа, не знал, что в России есть офицеры-евреи, представился: капитан первого ранга Лев Израилевич Зайдерман. Очень приятно. Джон Кадберт, это моя жена Мередит, мой сын Джимми, дочь Мибилла и зять Ник Домбровский. К моему удивлению, Мибилл полезла к нему обниматься, судя по всему, они друг друга уже знали, да и Ник ему улыбнулся, как старому другу. Простите меня, что не успел на венчание вашей дочери, задержался по дороге из Одессы. Второй же был чуть постарше, светлые волосы его уже тронуло просить, и мундир его был новехоньким. Он отрекомендовался: капитан второго ранга, у вас это именуется коммодор, Сергей Иванович Горюнов. Андрей Иванович улыбнулся. Коммодор Горюнов, профессор истории, его специализация – экономическая история XIX века. Он работает над другими проектами, но он весьма неплохо знаком с американской историей периода того, что у нас официально именовалось американской гражданской войной, или, как ее называли в моей истории на американском юге, войной северной агрессии. Именно поэтому я попросил его подготовить анализ ситуации, так, как он ее видит. Я приготовился слушать долгую и нудную лекцию, изобилующую научными терминами. Я ведь тоже когда-то был студентом экономического факультета колледжа Нью-Джерси. Но профессор, он же коммодор, меня удивил. Дорогие друзья, насколько я знаю, вы все видели фильм «Унесенные ветром». Да, удивился я. Помните, как в самом его начале Ред Батлер объяснял, почему Юг не сможет победить? Он совершенно правильно сказал, что отделение будет означать войну. А главное в войне, по его словам, это то, что у Севера намного больше и людей, и денег. Да, кивнул я. Еще великий корсиканец говорил, что для войны нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. На самом деле это написал один из величайших военачальников рубежа 15 и 16 веков, Джан Джакомо Тривульция, когда он поступил на службу к французскому королю Людовику XII, который в 1498 году возжелал захватить Милан и спросил у генерала, что ему понадобится, чтобы выиграть войну 17. Но я бы от себя добавил, что у севера еще и несравнимо более развитая и современная сеть железных дорог, позволяющих перебрасывать людей и грузы намного быстрее и надежнее. Увы, это так. Кроме того, промышленные регионы располагаются именно на севере, а юг, как правило, производит хлопок, табак и рис, ведь все можно купить, не так ли? Именно так считают многие, увы. Насчет же людей. Да, большинство офицеров в теперешней армии – южане, и воевать они будут не в пример лучше, по крайней мере, так было в нашей истории. Но рано или поздно закончатся боеприпасы, износится обмундирование, потребуется новое оружие, а где его взять? Тем более прогресс не будет стоять на месте, боевой опыт позволит северянам совершенствовать свое оружие и, что самое главное, пускать его в массовое производство. Но гениальные изобретатели есть и у нас, возразил Джимми со свойственной его возрасту горячностью. Именно так, я согласен. Но одно дело, сделать один экземпляр или даже небольшую партию, и совсем другое, производить его в необходимых количествах. Джимми склонил голову, а профессор продолжил. Конечно, можно попытаться избежать войны, но, как мне кажется, причина в другом. Кто именно торгует вашим хлопком, вашим табаком и всем остальным? Его скупают по дешевке северные торговые конторы и продают задорого Англии, Франции и другим странам. А вам они продают товары, произведенные на севере, либо ввозимые из-за границы, причем с огромной наценкой. Так что на любую попытку Южных Штатов заявить о самостоятельности в любой форме Север отреагирует весьма решительно. А в случае начала боевых действий флот Севера попросту заблокирует ваши порты. Именно так было в нашей истории, и у вас не будет возможности ни продавать ваш хлопок, ни закупать что-либо за границей. Конечно, всего им перекрыть не удастся, кое-что будет просачиваться сквозь блокаду, но это будет капля в море. Мы все сидели и молчали. Действительно, ощущение того, что грядет что-то неотвратимое и ужасное, преследовало меня еще до того, как я узнал о судьбе Юга в той, другой истории, откуда прибыли Ник, Березин и Коммодор. Каждый компромисс с Севером забирал у нас все больше и больше, и не так давно мы лишились последнего барьера на пути к доминированию Янки, паритета в Сенате, который был гарантирован Миссурийским компромиссом 18. А Северу все было мало. Теперь там все носятся с книгой Гарриет Бичерстоу, «Хижина дяди Тома», написанной аболиционисткой, ни разу не побывавшей на юге. Я один раз подержал это произведение в руках, ничего общего с действительной ситуацией она не имеет. Ведь раб, очень дорогое приобретение, стоит молодой здоровый раб не менее $2500 19, и так обращаться с рабами может себе позволить лишь последний идиот. Более того, рабов по закону необходимо и кормить, и лечить, и содержать на старости лет. Вообще мне все больше кажется, что рабы – весьма невыгодное приобретение, и мы, когда у нас начинали кончаться деньги, пару раз задумывались об их продаже, но совесть не позволяла нам это делать, они для нас практически как члены семьи. Многим из них мы предлагали вольные после многих лет беспорочной службы, но согласились единицы, для большинства это было практически оскорблением. Знаете, прервал молчание генерал, у нас в России в 90-е годы 20 века было еще хуже. Новые власти и их дружки сумели присвоить практически все богатства страны, а также уничтожить промышленность. Как сказал один наш тогдашний премьер, некто Егор Гайдар, мы все это купим за границей. Потом, к счастью, власть поменялась, и начался курс на восстановление экономики, и когда наши партнеры решили указать нам наше место, мы сумели выжить в новых условиях. Так что, как мне кажется, не все так уж безнадежно. Именно так, улыбнулся Коммодор, мое дело, обрисовать проблемы так, как я их вижу. Решать их предстоит вам, южанам, но мы поможем, чем сможем. Именно поэтому Андрей Иванович и пригласил Льва Израилевича, ведь именно он сумел в кратчайшие сроки возродить Березинскую водную систему так, что наша турецкая компания не испытывала нехватки ни в людях, ни в боеприпасах, ни в продовольствии. «Не один я», — помотал головой капитан. «Есть у нас люди, и немало, для которых слова одного нашего героя из кинофильма являются смыслом жизни. «Я мзды не беру, мне за державу обидно». Вот этим людям и принадлежат данные заслуги. «Лев Израилевич», — улыбнулся генерал, — «не прибедняйтесь, а лучше расскажите, что именно вы предлагаете делать. У нас, леди и джентльмены, несколько проблем. Во-первых, как перенаправить торговлю так, чтобы было выгоднее югу. Во-вторых, как модернизировать промышленность на юге и создать новую. В-третьих, как приготовиться к будущей войне, а что она будет, сомнений, увы, никаких. И еще в качестве бонуса, надо сделать так, чтобы эту войну не приблизить, а по возможности отдалить. Ведь север вполне может спровоцировать ее начало и ранее, чем в 61-й год. Возможно, они протолкнут своего кандидата в президенты уже на выборах в 56-м, либо придумают что-нибудь еще. Например, если аболиционистом будет вице-президент, президента убьют якобы южане, и немедленно появится казус белли. Да, задумчиво произнес Джимми. Одним из кандидатов, судя по всему, станет ярый аболиционист Джон Фримонт, и если он станет президентом, либо если его кто-нибудь позовет в вице-президенты, то это вполне может случиться. Теперь к практическим шагам. По первому вопросу мы можем создать торговую компанию, ее можно назвать, например, русско-американской атлантической торговой компанией, которая будет закупать хлопок, табак и другие южные товары в южных же портах, в Балтиморе, Норфолке, Чарльстоне, Саванне, Мобиле и Новом Орлеане, по реальным ценам, а также продавать там же импортные товары без северной наценки. И, кроме того, это даст толчок к модернизации существующих железных дорог и постройке новых, уже в порты юга, а не на север. И в этом мы также готовы поучаствовать, на паях. Но не попробуют ли северяне, оставшись без прибыли, как-либо помешать этим закупкам? Военными методами, вряд ли. Корабли будут под нашим флагом, а Россию сейчас начали бояться, особенно после разгрома англичан, французов и турок на Балтике и Черном море. Тем более их будут сопровождать и военные суда. Таможенной политикой помешать этому также будет непросто, ведь пошлины на данный момент имеются только на ввоз товаров, и их придется тогда устанавливать и на товары, ввозимые из Англии, Франции и других стран. Мелкие придирки они вряд ли смогут себе позволить. Вот к диверсиям и прочим тайным акциям нужно будет приготовиться, но это, что называется, проблема решаемая. Кроме того, северяне и далее смогут торговать с югом по устоявшейся схеме, вот только платить им придется уже по нашим расценкам, да и продавать импорт тоже. Остается возможность придушить импорт, и наш, и от наших партнеров, таможенными пошлинами, понадеявшись на товары северных мануфактур. Но мы создадим компании, в совладении русско-американской атлантической компании местных интересов, по производству основных категорий товаров, причем на самом передовом уровне. Ну и насчет армии. У каждого штата есть своя милиция 20. Предлагаю увеличить ее численность, это нигде не запрещено, и оснащать в том числе и за счет прибыли от торговли с Россией. И, кроме того, создать оружейные заводы и склады. А еще мы готовы будем поделиться кое-какими новшествами в тактике и стратегии, и подготовить инструкторов. Уже сейчас. Более того, мы готовы уже сегодня обучать офицеров южан для этих соединений на нашей территории. И, наконец, есть ряд моментов, которые необходимо будет учитывать в случае приближения войны. Во-первых, Север попросту введет войска в Кентукки, Миссури, Мэриленд и Делавэр, не давая им присоединиться к конфедерации. Тоже и про некоторые районы Северной и Западной Виргинии. Следовательно, нужно будет заранее занять ключевые точки в этих штатах, причем не наспех набранным ополчением, как в нашей истории, а боеспособными частями милиции. Теперь про морскую блокаду. В нашей истории она опиралась на ряд опорных пунктов на побережье юга, в частности, это были Балтимор в Мэриленде, Кей-Уэст на крайнем юге Флориды, позволявший полностью блокировать торговлю через Флоридский пролив между Мексиканским заливом и Кубой, и Порт-Рояль на побережье Южной Каролины, так близкой к Саванне и к Чарльстону, простонал я, именно. Кроме того, все захваченные южные торговые суда продавались с молотка вместе с грузами, а часть денег распределялась между членами команд кораблей, участвовавших в захвате. Поэтому охота велась с огромным энтузиазмом. Но если эти города будут освобождены сразу после начала боевых действий, то мы серьезно осложним их задачу. А если они посмеют напасть на корабли под российским флагом, то их участь станет незавидной, С каждым торговым караваном проследует эскорт, вооруженный дальнобойными орудиями. Многие у нас говорят, что Англия не позволит устраивать блокаду, ведь они покупают так много хлопка. Да, слыхал я про это, король хлопок, так его у вас называют. Англия в данный момент усиленно закупает хлопок именно потому, что опасается начала войны. Кроме того, они планируют сами выращивать хлопок, и в Индии, и даже в Египте. Да это же турецкая территория, удивился я. Де юре, да, но там весьма сильно британское присутствие. И в нашей истории англичане так и не решились как-либо помочь югу, хоть в стране и были сильны подобные настроения. Тем более, должен признать, что Россия ввела эскадру в Нью-Йорк, что обезопасило порты севера от возможного удара со стороны британского флота. Этого, конечно, теперь не произойдет, но все равно вряд ли Англия захочет вмешаться. Другими словами, деньги у вас будут, и их желательно держать в золоте и серебре, а не в северных банках, которые могут попросту заморозить либо аннулировать ваши вклады, или в банкнотах, которые могут обесцениться. Промышленность в определенном объеме будет создана. Железных дорог поначалу все равно не будет хватать, но ситуация станет уже лучше, чем в нашей истории. Людей также будет ощутимо меньше, чем на севере, но они будут лучше обучены, а их командиры будут знакомы с более современными методами ведения войны. Да и вооружение будет намного совершеннее. «Спасибо, товарищ капитан», — кивнул Березин и посмотрел на нас. «Вот здесь он передал мне, Джимми и Нику по пухлой папке, наши предложения в подробностях. Ознакомьтесь, мы еще встретимся, чтобы их обсудить и исправить, если что. После этого вашей задачей будет рассказать об этом тем, кому надо. Тоже и дамам, иногда идеи быстрее распространяются в женском кругу, а мы уже начнем готовиться к их внедрению». 22 февраля 1854 года, Лондон, Даунинг-стрит, 10. Альфред Спенсер Черчилль, секретарь, Генри Джона Темпла, 3 Го-Виконта, Пальмерстона, по вопросам Российской империи. На столе стояли 3 бутылки и разнообразные закуски, огуречные сэндвичи, копченый шотландский лосось, ростбиф с хреном, сыры, в основном французские, но был и чеддер, и все красиво подано, как будто мы находились в высшем парижском обществе, а не у нас в Альбионе. Единственное, что отсутствовало по распоряжению Виконта, это свиная колбаса, бекон и копченый угорь. Ведь наш визави, Лионель Натан Ротшильд, барон Австрии, правоверный еврей, что видно не столько по его внешности, нос у него не более крючковат, чем у лорда Пальмерстона, а волосы менее кучерявые, сколько по ермолке, которую он не снимает даже в помещении. Именно поэтому его дважды выставляли из парламента, несмотря на то, что он попадал туда неизбранный обитателями какого-нибудь захолустного гнилого местечка, где голоса дешево продаются и покупаются, а почтенными жителями лондонского сити. Он, видите ли, во время присяги отказался обнажить голову, а также произнести слова «клянусь истинной верой христианина», заявив, что, мол, я иудей, а не англиканин. И это несмотря на то, что руководство парламента пошло ему навстречу и разрешило принести присягу на их еврейской Библии, а не на нашей, англиканской 21. Боюсь даже представить себе такого вот Ротшильда в палате лордов 22. Мерзкий народец эти евреи, хуже них только русские. Обыкновенно я бы не стал даже говорить с иудеем, разве лишь тогда, когда мне понадобились бы деньги. Но сейчас мы, точнее, мой начальник, недавно вновь назначенный премьер-министром Виконт Пальмерстон, нуждаемся в помощи этого презренного менялы. Война между Англией и восточными варварами идет, и не на жизнь, а на смерть, пусть в данный момент пушки и помалкивают. И деньги в палате шахматной доски 23 практически иссякли, а нужны они уже сегодня. Получить же необходимую сумму в краткосрочной перспективе можно только у семейства Ротшильдов. Благодарю вас, барон, что вы соблаговолили посетить нас, несколько заискивающим тоном начал Виконт. Я знаю, что вы человек очень занятый, и обыкновенно просители приходят к вам. Не угодно ли вам отведать вина? Здесь, настоящий шлосс Фалерат с бесподобного 29-го года. В этой бутылке, Шато де Иким 24-го, а в той, лучший ирландский виски из моих погребов. «Давайте фалерац», — усмехнулся еврей. «Вообще-то я предпочитаю красные вина из Бордо и недавно купил там виноградники с винодельней, но белые и правда лучше получаются в гессенском Рингау 24. Лакеев мы услали в их домик, наказав строго-настрого не появляться в основном доме. А у меня, увы, осталась лишь одна рука после известных событий в России 25. Так что открыл вино и разлил его по бокалам лично виконт. И только после того, как мы выпили за здоровье королевы, должен признать, что мы с виконтом опрокинули бокалы, тогда как презренный ростовщик смаковал его, после чего произнес: «Да, весьма неплохое вино, не совсем в моем вкусе, но сделано филигранно. Так что же вы от меня хотите, джентльмены? Как вы знаете, барон, мы проиграли битву за Балтику и битву за Черное море». «Конечно, знаю», усмехнулся Ротшильд, причем с разгромным счетом. «Обычно судья в боксе останавливает матч в подобной ситуации 26. Но вы, как я понял, хотите отдохнуть 30 секунд 27 и продолжить бой. Хорошая аналогия, барон», кивнул виконт. «Ну что ж, будем надеяться, что вы проиграли даже не одну битву, а две, но надеетесь выиграть войну. Интересно только, каким образом? Мы сумели уговорить австрийцев предпринять некие враждебные действия, но не начинать собственно войну, в результате чего у русских достаточно большие силы прикованы к Дунайским княжествам и границе с Галицией. Мне это известно», усмехнулся Меняла. «Но с русскими не смогли справиться вы вместе с французами и турками. С чего вы решили, что у австрийцев в одиночку выйдет лучше? Как только сойдет снег на перевалах, будут устроены провокации. А после того, как русские ввяжутся в войну с Францем и Иосифом, мы откроем три новых фронта. Во-первых, на Кавказе и далее на восток, во-вторых, в Польше, и, в-третьих, в русских американских владениях. Сами же мы, конечно, воевать там не будем, но нужно будет помочь тем, кто это будет делать за нас». «Понятно. Да, для этого нужны деньги. А чем будем заниматься мы? Сидеть и наблюдать за происходящим? Мы будем усиленно строить новые корабли и обучать морскую пехоту. Но жар будем загребать чужими руками. Я бы скорее сказал, воспользуемся ситуацией», усмехнулся виконт. «Ну что ж, попробовать можно. Вот только проценты по займам мне придется повысить с учетом возможного риска. И насколько, определитесь с точной суммой, виконт, и мои счетоводы подготовят вам всю информацию. В ближайшую неделю, барон, жду». «Ну что ж, еще по глотку, а то у меня, извините, дела». На сей раз выпили за здоровье всех присутствующих, хотя я больше всего хотел бы, чтобы проклятая раса барона повымирала. Но мне пришлось улыбаться и помалкивать. И только в конце, подчиняясь взгляду виконта, я сообразил спросить: «Барон, скажите, вам ничего не известно про судьбу некоего Филонова, он же, Теодор Феллон?» «Баронет сэр Теодор», усмехнулся еврейчик. «Как видите, в титулах он обогнал даже меня. Вообще-то его курирует мой брат, Маффи. Но кое-что известно и мне», и лицо его приняло сардоническое выражение. «Не иначе как у него есть шпионы даже в доме его братца», подумал я и с трудом сдержал улыбку. «Так вот, из Англии он отбыл в Голландию, да, вместе с той девушкой, с которой он познакомился в голландском домике. Иронично, не находите? Из голландского домика, в Голландию, пусть через Тауэр. Оттуда они перебрались в Данию. Скажу сразу, я не знаю, где именно он там обитает, и вместе ли эта сладкая парочка до сих пор, либо постельные утехи с участием девицы уже успели ему надоесть. ГМ. Но в Дании нам стало весьма неудобно вести дела, тем более что вы даже не знаете, где его искать». «Не знаю. Но у стен, знаете ли, иногда бывают уши. И у меня есть надежда, что я его смогу таки найти. Ну что ж, джентльмены, разрешите откланяться. Как я уже говорил, дела. Жду вашего детального запроса. 1 марта 1854 года. Пролив Эрисун. Борт парохода Роскильде. Сэр Теодор Феллон, он же Федор Ефремович Филонов. За кормой медленно таял израненный силуэт Копенгагена, а впереди меня ожидали 3,5 недели на этом не столь большом корабле, одном из немногих, которые ходили из Копенгагена в Америку, с остановками в Кристиании, которая в мое время именовалась Осло, и Кристиансенде. А пассажиры в основном уходили в Америку навсегда, полные надежд на новую жизнь где-нибудь в благословенном новом свете. Вряд ли для большинства из них жизнь станет лучше, подумал я, но деньги на обратную дорогу найдутся у немногих, а дома, мастерские, земли давно уже проданы, чтобы оплатить дорогу в один конец. Да и ютились те из них, кто был в третьем классе, а таких было большинство, в крохотных кубриках, часто с другими семьями. Они делили койки с детьми, скверно питались и даже не имели права выйти на свежий воздух. Второму классу было чуть получше, на палубу их пускали, пусть и в строго определенные часы, кормили их прилично, и к их услугам была небольшая библиотека и даже музыкальный салон, где стояла расстроенная пианино. А еще они иногда могли пользоваться баром для пассажиров первого класса, а также читальным залом нашей библиотеки. Откуда мне все это известно? Пассажирам первого класса после посадки, и перед тем, как впустили других, устроили тур по всему пароходу, наверное, чтобы мы могли оценить разницу. Ведь у нас были большие и фешенебельно обставленные каюты, собственная столовая с французским поваром, раз в неделю, обед с капитаном корабля, а также неограниченное право на пребывание на палубе. Кроме того, только для первых двух классов имелась возможность пройти через иммиграционные и таможенные формальности на борту корабля. Пассажирам третьего класса необходимо было пройти через огромные очереди в замок Клинтон, бывший артиллерийский форт, ныне приспособленный для приема новых иммигрантов 28. Мелодичный звон колокола у столовой пригласил нас всех, по крайней мере, тех, кто путешествовал в первом классе, на бокал шампанского во знаменование начала нашего вояжа. Я задумался, нет ли среди нас агентов моего знакомого Маффи Ротшильда. Дама с бриллиантовой брошью и ее муж во фраке и с тростью, толстяк, рожа которого так и кричала то ли банкир, то ли фабрикант, то ли чиновник на высоком посту, две дамы, одна, в черном, богатая вдова, другая, скорее компаньонка, чем дочь, слишком уж она подобострастно смотрит на первую. Молодой человек со скучающим видом и физиономией избалованного плейбоя, все остальные, кроме меня, были как две капли воды похожи на кого-нибудь из этих категорий, разве что с некоторыми путешествовали юные девушки, по внешнему виду и поведению которых было видно, что они либо дочери, либо племянницы. Нет, подумал я, вряд ли кто-нибудь из них работает на Маффи. Впрочем, как ни странно, хоть Майер Амшелли принадлежал к враждебной мне группировке, лично мне он был симпатичен. Мне даже почему-то казалось, что он сделает все, чтобы с моей скромной персоной ничего плохого не случилось, если, конечно, его послушают. А что он следит за мной, как говорится, к гадалке не ходи. Но если в первом классе его агентов, похоже, нет, то что, если этот человек путешествует во втором классе? Посмотрим, кто ходит в наш бар в те часы, когда им тоже разрешено, тоже и про палубу. Вряд ли этот шпик попрется в библиотеку, хотя, конечно, и это нельзя сбрасывать со счетов. Небольшой оркестр заиграл вальс, и молодая девушка, типичная датчанка, лет, наверное, 18, льняные волосы, голубые глаза, вот только лицо подкачало, слишком уж оно напоминает валькирию, подошла к молодому человеку, но он ей, судя по всему, отказал. Тогда она просительно посмотрела на меня. Я подошел, представился и галантно, как мне казалось, предложил ей руку, и мы закружились на небольшом пространстве, отведенном для танцев. Когда объявили новый танец, я хотел было вернуться к бару, но она так умоляюще посмотрела на меня, что я остался с ней до того момента, когда оркестр ушел на перерыв. «Господин баронет», — улыбнулась она, — «а вы женаты?» «Увы», — вздохнул я, — «недавно овдовел». «Как жаль», — и она, согласно правилам приличия, сделала книгсон и удалилась, бросив на прощание. «Мне так было с вами хорошо, господин баронет, и мне с вами, фрихерринни 29 Кнагенхилм. Если вам нужен партнер для танцев, я всегда к вашим услугам. Благодарю вас, господин баронет». Когда я выходил из зала, я почувствовал чей-то взгляд, но не обернулся, а, как меня учили, посмотрел на море и боковым зрением заметил некого молодого человека, судя по всему, из второго класса, ведь его не было на приеме. «Ну что ж», — подумал я, — «надо будет понаблюдать за ним, вот, наверное, и человек Ротшильда. Но все равно не нужно терять бдительность, может, это и не он, а может, есть и другие. Да и викулины-агенты тоже могут появиться, но у них, как мне кажется, цель будет другая – захватить мою тушку и переправить ее в Англию, хотя вряд ли это произойдет на борту». Вскоре начался ужин, и, как оказалось, моими соседями за столом оказалось именно семейство Кнагенхилмов. Узнав мою фамилию, Фрифру 30 Кнагенхилм сказала с удивлением: «А не про вас ли писали в берлингский политический оковертис Семинстиденди 31, что вы бежали из лондонского Тауэра, и что ходят слухи, что вы, любовник королевы Виктории. Никогда не читайте перед едой датских газет. Единственное, что в этой истории правда, это то, что я недавно путешествовал по Англии и Шотландии, Фрифрукнагенхилм, был действительно принят ее величеством и даже получил из рук королевы титул баронета. Я увидел, как и у Фрихера 32, и у Фрифру насупились брови, мол, богатый бездельник купил себе титул. Хотя, если честно, их предок, Нильс Тюгисингнаг, стал Фрихером Кнагенхилмом чуть больше столетия назад за услуги, оказанные королевскому дому, так что и они не принадлежат к древнему дворянству. Но я продолжил. Но насчет любовника, увы, должен вас разочаровать. Я, видите ли, был женат, жене был верен, но недавно овдовел. Именно поэтому я принял решение перебраться в североамериканские Соединенные Штаты, ведь в Европе все напоминают мне о моей несчастной супруге. И чем же вы собираетесь заниматься в новом свете? Голос Фрихера стал ледяным. Я предприниматель, Фрихер, а там, как говорится, самое место для человека с деловой хваткой. После этого и Фрихер, и Фрифру стали смотреть на меня с презрением, как на плебея, посмевшего за деньги войти в их круг. Но Фрихерин не начала глазеть на меня с любопытством, вне всякого сомнения, она не слыхала раньше про любовника королевы и не поверила тому, что я наплел ее родителям. А я вдруг загрустил, когда я еще увижу мою Катеньку. Когда мне принесли портфель с деньгами и украшениями, там были-то лишь перстенек и ожерелье, оставшиеся у нее из прошлой жизни, наверное, чтобы я ее не забывал, мне стало весьма грустно. Ведь я и правда не увижу ее очень долго, несколько месяцев, а то и год-другой. Фрихер с семейством ушли к себе в каюту, напоследок удостоив меня еле заметного кивка, только Фрихерин ничуть отстала, повернула голову и улыбнулась, и сразу же налетела на Пиллерс 33. «Ты вообще смотришь, куда идешь?» Что-то в этом роде прошипело по-датски Фрифру. Фрихерин не лишь пробормотала что-то покаянным тоном, но Фрифру продолжала вполголоса ее пилить. «Я же отправился в корабельный бар. Увы, он был забит, только что началось время, когда пускали и второй класс, но я сказал швейцару, что я из первого класса, и он каким-то образом нашел для меня место у одного из столиков. Мне вновь показалось, что кто-то меня пристально изучает. Боковым зрением я вновь увидел все того же самого человека, которого я подозревал в работе на Ротшильдов. Конечно, можно было подумать, что он заинтересован во мне потому, что разделяет прогрессивные ценности, но все-таки это был 19 век, и подобные разделители, как правило, этим не гордились, в отличие от их последователей конца 20 и начала 21 века. Когда я вышел, мне показалось, что кто-то крадется за мной следом. Я зашел за Пиллерс, развернулся и посмотрел назад, чья-то фигура юркнула за поворот. Единственное, что я заметил, это то, что он был повыше человека, которого я подозревал в работе на Ротшильда. 3 марта 1854 года, недалеко от Кристиансенда, борт парохода Роскильде, Эрик Матсин, на службе семейства Ротшильдов. Да, подумал я, обжегшийся ребенок боится огня 34. Мой подопечный, сэр Теодор Феллон, проводил вечера в корабельном баре. Причем я ожидал, что он будет пить водку. У них, русских, вроде бы это принято, или хотя бы наш аквавит, мало чем от нее отличающийся. Но он заказывал литровую кружку пива, другие посетители смотрели на него с презрением, и цедил ее весь вечер, а потом уходил к себе в каюту. Хотя вариантов развлечься у него было немало, любая незамужняя дама из второго класса, да, я полагаю, и некоторые замужние, с радостью составила бы ему компанию. Я видел взгляды, которые они бросают на него в то время, когда на палубу допускались и пассажиры второго класса. Ведь днем сэр Теодор, как правило, ходит гулять, а если погода хорошая, то сидит на лавочке и смотрит вдаль. Причем именно я был свидетелем того, как этот баронет изменил своей супруге и был ей пойман практически in flagrante. Как он тогда пытался оправдаться? А нет, она отказалась даже его слушать и немедленно уехала в Копенгаген, а потом, не выдержав измены мужа, точнее, того, кого она выдавала за своего мужа, бросилась с борта судна, увозящего ее в Роттердам. Я же тоже не так давно, изрядно выпив, изменил своей невесте, а та, с которой я, прости Господи, кувыркался в постели, на следующий день предъявила мне ультиматум, либо замужество, либо она все расскажет моей нареченной. Я, естественно, не поддался на провокацию и предложил ей денег, она же их взяла, а потом побежала к крестьяне и все ей доложила. С тех пор я чураюсь баб, как огня, и, что самое обидное, я самый виноват во всем, так что я вполне понимаю достопочтимого сэра, хотя, конечно, я подозревал, что, возможно, пассажирки второго класса не подходят ему по статусу, он видит в них хищниц. Кстати, для многих из них это на самом деле так, но сегодня к нему подошла какая-то девица из первого класса, фигура, как у какой-нибудь валькирии, а что лицо ее напоминало того же персонажа из саг, то и ничего, при выключенном свете его и не видно. Девица ему что-то сказала, причем с весьма умоляющим выражением лица, а он улыбнулся, поцеловал ей руку, покачал головой и отправился в бар. Похоже, и это была готова составить ему компанию в постели. Так, значит, его поведение не связано с классовыми различиями. Я бы даже заподозрил его в извращенных предпочтениях, примерно как у одного моего бывшего приятеля, оказавшегося одним из этих. Но я знал про невесту сэра Теодора и видел, что он всегда один. Обычно сэр Теодор оставался в баре до его закрытия, но сегодня он встал, расплатился, оставив, по своему обыкновению, весьма щедрые чаевые, обменялся парой шуток с барменом и отправился к себе. Именно сегодня я решил проследовать за ним на некотором расстоянии, и, к моему вящему удивлению, у его каюты его схватили два дюжих матроса и куда-то поволокли. Я последовал за ними, не я один, по пятам за моим подопечным шла целая толпа, но недалеко от капитанского кубрика нам преградили путь матросы. Какая-то девица спросила, за что хоть его взяли. Сегодня вечером он попытался совершить насилие над дочерью одного почтенного человека. Ну что ж, подумал я, хоть и не хочется раскрывать свое инкогнито, придется вмешаться. Извините, но этого никак не могло случиться. Этот человек весь вечер сидел в баре, я тому свидетель. И, полагаю, и бармен, и швейцар смогут это подтвердить. О, и кто вы? Эрик Арвидсен, назвал я свой псевдоним, на который у меня были выправлены документы. И вы, пассажир второго класса, если мне не изменяет память, я удивился, что этот незнакомый мне человек меня знает, но лишь кивнул. В таком случае возвращайтесь к себе, если что, вас вызовут. Я подумал и показал ему бумагу, выданную мне Йенсеном, на которой значилось, что я адвокат из конторы Кристиана Ларсена, известного юриста в Копенгагене. Если спросить у Ларсена, тот подтвердит, что я у него работаю, да и кое-какие знания в юриспруденции у меня есть. Не зря же я прослужил несколько лет клерком у одного адвоката в моем родном Алборге.